Дита смотрела в окно. Оно было таким грязным, что в смотрении в него смысла особого не было. Вон показалось дерево, растущее как бы параллельно земле. «Надо запомнить его», — подумала она и упала головой на блокнот. Не долетела синичка до Устиньи Собакиной. Русское пьянство — это вам не лужа поперек пути, через которое можно при желании и перепрыгнуть. Русское пьянство с его бесконечными отростками и корнями вверх — это судьба, фатум, рок. Пуля юного мстителя попала Дите ровнёхонько в середину лба. Олежка видел перед собой отца, и именно такую снайперскую смерть ему намечал. Но ведь сказано: пуля дура, целишься в мечту, а убиваешь жизнь. Олежка не мог понять, почему стал тормозиться поезд. Последний вагон остановился совсем недалеко. В другой раз он обязательно пошел бы посмотреть, что случилось, но ему надо было уследить, когда отец останется один в комнате. Дом все еще был полон, отец храпел. Олежка понял, что не судьба и в этот день, и сунул пистолет обратно в кобуру. Это где-то в других городах и весях зоркие следаки ищут преступников. Олежкиному отцу на следующий день показали труп молодой женщины, убитой точнёхонько в лоб, которую по дуре привезли в ближайшую поселковую амбулаторию. «Снайпер», — сказал милиционер, — «у нас так никто не умеет». «А я тут при чём?» — кричал хирург. «Зачем она у меня лежит на операционном столе? Она же труп». С трупом был передан чемоданчик с белым костюмом и залитый кровью блокнот. И новый паспорт. Барышня была из Москвы и звалась Устиньей Собакиной. «Снова в моду пошли старинные имена», — сказал один не совсем пропитый милиционер. «У меня прабабка была Устинья, а больше я и не слышал, чтоб так людей называли». На поселковом кладбище и похоронили Устинью Собакину. Первый раз за много лет отец Олежки пришел домой трезвый. «Вот и мы дожили до киллеров», — гордо сказал отец семье. «Жить надо осторожно. Не шастать где почем зря. Это к тебе относится в первую очередь», — крикнул он сыну.